Учитывая это обстоятельство, некоторые исследователи, чтобы не забыть мысли, пришедшие им во сне, стараются сразу же ночью их записать. Бывало, что столь важные сновидения бесследно улетучивались, потому многие взяли себе за правило иметь под рукой все необходимое, чтобы закрепить мысли. Профессор-литературовед Сакулин, например, на своем ночном столике имел бумагу и карандаш. Объяснял это тем, что если проснется ночью, обеспокоенный стоящей идеей, то мог бы ее записать. Это успокаивало. По утрам не приходилось долго мучиться, записывая сны. Известный советский инженер Юткин говорил о себе, что с ним всегда блокнот, куда вносят зародившиеся в голове проекты, а ночью, пишет он, я клал его, заложив чистую страницу карандашом рядом с изголовьем, так как многое интересное приходит на ум именно когда дремлешь. Если не заставить себя встать и записать это на бумаге, часто утром невозможно вспомнить решение, пришедшее во сне. Тоже рассказывают о себе известный филолог пушкиновед Благой и профессор-палеонтолог Агассис. Более того, разработана даже специальная концепция, в которой все эти факты находят теоретическое объяснение. Вообще насчитывают до 60 теорий сна. Одни считают, что он необходим для пополнения мозга веществами, израсходованными во время работы нейронов, нервных клеток мозга. Другое объяснение построено на предположении, что в периоды сна выбрасываются шлаки, накопившиеся в мозгу. Нас интересует здесь идея, развиваемая Шапиро и другими исследователями. Ее суть в следующем. В часы бодрствования на мозг обрушивается лавина информации. Чтобы ее переработать, систематизировать, соотнести с уже имеющейся информацией, обобщить и уложить в памяти, необходимо время и подходящие условия. Получив дозу сведений за день, мозг прекращает это занятие и переключается на другое. Он подводит во сне итоги. В рамках этого понимания и появились рекомендации загружать мозг на ночь. Начинив его перед сном фактами и задав программу поиска, надо ждать решения. Так делал, например, известный французский просветитель и философ Кандильяк. Часто он ложился спать, подготовив мысленно свою работу, но не совершив ее, а утром после пробуждения обнаруживал, что она получила в голове законченную форму. Надеемся, что все перечисленные факты достаточно убедительны, чтобы считать творчество во сне реальностью. И тем не менее, этот вывод, что и говорить, необычен, отдает фантастикой. Одним словом, стопроцентный парадокс. Потому-то мы так подробно, быть может, слишком подробно, остановились на творческих сновидениях. Но сколь бы ни казалось это странным, попытаемся подвести подсказанное рациональное объяснение. Творение во сне — загадочный феномен того же ранга, что и открытие в часы прогулок, отдыха, чтения, не относящиеся к делу литературы, и других посторонних занятий. Безусловно, сон освежает. Не случайно многие решения проблем найдены под утро, то есть после глубокого отдыха. С другой стороны, подмечено, что оригинальные идеи обычно не рождаются в усталом мозгу, потому они и приходят во время прогулок, отпусков и тому подобное. Однако не это, видимо, главное. Это только необходимые, но еще недостаточные условия. Важнее другое. Во сне мозг отключен от внешних каналов поступления информации. Между тем его деятельность продолжается. Структуры мозга не могут не функционировать. Как полагали уже древние, Аристотель, Гиппократ, сновидение — это проявление мышления, продолженного во сне. Но в изоляции от внешних, рассеивающих внимание факторов, мысль способна извлечь из запасов памяти такие знания, которые в состоянии бодрствования остаются в тени, затушеваны наплывом текущей информации. Поучителен случай, рассказанный американским палеонтологом Штернбергом. Однажды он получил от музея заказ на древние листья папоротника. долго обдумывал, где же найти эти листья.